Глава 19. По приезде в Бостон я, садясь в такси, почувствовал на себе недобрый взгляд. Уже сидя в машине, осмотрелся, но вычислить наблюдение не смог. Тем не менее, все время по пути к отелю меня не покидало чувство чужого взгляда. Я пытался выяснить, не едет ли кто за моей машиной, иногда оглядываясь, но так и не заметил преследования. В отеле чувство чужого внимания пропало, но напряжение не исчезло. Я привык доверять своей чуйке, и она сейчас буквально вопила, что неприятности где-то рядом. Сильно суетиться не стал, просто сам себя отругал, как только мог, за то, что глушитель изготовил, и даже таскаю его с собой, а патроны к новому револьверу так и не позаботился переснарядить. Расслабился напрочь. Поэтому сейчас я, не торопясь, разложил вещи, сбегал на первый этаж в ресторан, где основательно перекусил, и, поймав такси, поехал искать оружейный магазин. На улице, кстати, чувство, направленное на меня чужого внимания, вернулось, что только подтвердило мое предположение о надвигающихся неприятностях. Магазин нашелся в шаговой доступности, в буквальном смысле этого слова. Он располагался на первом этаже пятиэтажного дома, находящегося в 150 метрах от моего отеля. Забавная получилась ситуация, когда я, не успев разместиться в машине, вынужден был ее покинуть. Забавная, но при этом полезная. Вылезая из машины, я наконец-то убедился, что за мной действительно следят. Вычислил наблюдателя случайно. Просто усаживаясь в такси, заметил, как чуть дальше по ходу движения в автомобиль чуть ли не синхронно со мной залез неприметный щуплый мужик, одетый во все черное. Так бы и не придал этому значения, если бы не увидел, что этот же мужик снова в 150 метрах от меня спешно покидает салон машины. Тут уж не надо быть провидцем, чтобы догадаться, зачем он это делает. У меня даже руки зачесались подойти к нему и задать несколько вопросов, главным из которых был бы «какого хрена тебе надо?». Но я, понятно, сдержался. Не среди бела дня же мне его прессовать. Потерплю до ночи. Там уж и посмотрю, что можно будет сделать. В любом случае, терпеть это безобразие не стану. Да и интересно мне, кому это я понадобился. В оружейном магазине за прилавком обнаружился старичок-божий одуванчик, глядя на которого, казалось, что он даже от сквозняка может взлететь. Таким он был худым и даже высохшим. Тем не менее, из разговора сразу стало понятно, что он настоящий спец во всем, что касается огнестрельного оружия. Самому мне переснаряжать патроны не хотелось, от слова совсем. Поэтому я спросил, можно ли сделать подобный заказ магазину. Старичок удивил. Он, хитро прищурив один глаз, неожиданно спросил. «Такие патроны нужны для работы с глушителем?» Я растерянно кивнул. Старик же, глядя на меня, улыбнулся и произнес. «Не удивляйтесь так. У меня хороший магазин. Сюда и серьезные люди заходят иногда. Есть у меня патроны, как раз нужного калибра, с уже уменьшенной навеской пороха. Клиент один заказал и не забирает. Надо только попробовать, как будут работать с твоим глушителем. Он у тебя с собой?» Я снова только кивнул головой, подтверждая, что «да, со мной». «Ну, пойдем тогда попробуем, что ли?» — произнес старик и неожиданно громко крикнул. «Билл!» Когда из неприметной двери, расположенной за стойкой с охотничьим оружием, появился молодой рыжеволосый парень, старик дал ему указание присматривать за магазином и, повернувшись ко мне, произнес. «Пошли, проверим, как будет работать». За дверью, из которой появился парень, и через которую мы со стариком прошли, обнаружился длинный коридор с несколькими дверными проемами, почему-то только по одной стороне, и входом в подвал в самом конце. Собственно, в подвал мы и направились. Неплохо так живут местные торговцы оружием, нечего сказать. В подвале, как выяснилось, находились неплохо оборудованная мастерская и самый что ни на есть настоящий тир. Были там, наверное, и другие помещения, но мне в них ходу нет, поэтому я точно не знаю, что еще там можно найти. Могу, конечно, предположить, но гадание, как известно, неблагодарное дело, поэтому даже пытаться не буду. Мы со стариком, прихватив в мастерской из отдельно стоящего ящика пачку патронов, направились в тир. Конечно, я несколько преувеличил, когда назвал его настоящим, но и того, что есть за глаза, хватит для проверки короткоствола. Чем, собственно, мы и занялись. Я под заинтересованным взглядом старика шустро накрутил глушитель, заменил в барабане патроны и в хорошем темпе отстрелял их по расположенной метрах в 20 мишени. Револьвер отработал даже тише, чем раньше. При этом из деревянного щита, на котором висела бумажная мишень, даже щепки полетели, чего, по идее, быть не должно. Я с удивлением посмотрел на старика, а тот, хитро улыбаясь, произнес. «Я же говорю, доработанные патроны. В них не только уменьшена навеска пороха, кстати, не то чтобы значительно, но и пули непростые. Не буду выдавать своих секретов, но пули в этих патронах намного тяжелее стандартных и разрывные. Как видишь, несмотря на это, в глушители они не разрываются, как можно ожидать от подобных пуль. Работают как надо. Удивил меня старик, притом не слабо. Никогда даже не слышал, чтобы кто-то стрелял разрывными пулями через глушитель. Всегда думал, что это нереально. Да и не заморачивался раньше подобными вопросами, ведь работать такими пулями себе дороже. Точно знаю, что они запрещены к использованию во всем мире, поэтому если попадешься на горячем, мало не покажется. Старик словно читал мои мысли. Он как-то тяжело вздохнул и объяснил. «У меня есть сотни патронов, которые тебе подойдут. В них, кроме уменьшенной навески пороха и утяжеленной пули, других изменений нет. Таких патронов, как ты сейчас отстрелял, осталось 24 штуки». Пока он говорил, я думал. Это такая подстава с этими разрывными пулями? Неужели я настолько похож на идиота, чтобы с этим связываться? Или, может, это что-то другое, мне пока неведомое? Старик точно читает мысли. Он выдержал небольшую паузу, при этом внимательно глядя мне прямо в глаза, и продолжил говорить. «Вижу, что не хочешь связываться с разрывными пулями. И правильно, опасно это дело, чреватое кучей проблем. Но если тебе не трудно, выслушай меня внимательно, а потом уже решай, нужно тебе это или нет». Старик меня заинтриговал и озадачил. Первым порывом было послать его куда подальше и идти искать другой магазин. Но любопытство победило, и я решил все-таки ненадолго задержаться и послушать, что он хочет поведать. Он между тем продолжал свой монолог. «Есть у меня внук непутевый. Так-то он неплохой парень, но рос без присмотра родителей, которым некогда было заниматься его воспитанием. Вот и неудивительно, что он связался с плохой компанией. Эта самая компания втянула его в нехорошие дела. Сначала, как водится, посадили его на крючок, дав в долг приличную сумму, которую внук не смог вернуть вовремя. Потом попытались втянуть его в мокрое дело, сказав, что спишут долг. Тут надо объяснить, почему они в него так вцепились. Дело в том, что он стрелок, как говорится, от Бога. Я лично его учил стрельбе и знаю, о чем говорю. У парня к этому делу талант. А той банде нужен был именно стрелок. В общем, если коротко, внук обратился ко мне за помощью, потому что он не хотел связываться с мокрухой. Я собрал нужную сумму, чтобы рассчитаться с бандитами, даже в случае, если они выставят неустойку за то, что он не расплатился вовремя. Бандиты отказались списывать долг и настаивали на участии в деле. Слово за слово, возникла ссора, и дело дошло до стрельбы. Внук отбился, ранив обоих бандитов, но на него открыли охоту. В такой ситуации дело невозможно решить миром, да и некому было из серьезных людей за него подписаться. В этой ситуации других вариантов, кроме как напугать охотников до икоты и мокрых штанов, не оставалось. Я, конечно, предложил внуку уехать из города и устроить свою жизнь где-нибудь в другой стране, но он отказался. Тогда-то я и вспомнил свою молодость. Не всегда ж, как понимаешь, я был торговцем. В общем, я изготовил для него разрывные патроны и благословил на охоту. Внук справился, и у нас в городе даже количество преступлений резко уменьшилось, а ночью так и вообще на улицах стало безопасно. Он не убил ни одного человека, но покалечил всего за месяц больше 20 бандитов. Я не буду рассказывать обо всех перипетиях его похождений. Скажу только, что внука в конце концов арестовали, но предъявить ему, кроме голословных обвинений раненых бандитов, нечего. При аресте у него ничего не нашли, поэтому они не могут доказать его причастность к применению запрещенного оружия, но и отпускать не хотят. По словам адвоката, ведущего его дело, если бы в городе сейчас появился еще один раненый разрывной пулей, внука тотчас бы выпустили. А так расследование может затянуться на неопределенное время и неизвестно, чем закончится. Ведь понятно, что если у полицейских есть подходящий человек, повесить на него можно что угодно. Я слушал старика, будто книгу читал. Он на самом деле интересно рассказывал, но я понять не мог, за каким он это все рассказывает именно мне. Нет, понятно, что он хочет, чтобы я кого-нибудь ранил или пристрелил разрывной пулей, но предлагать это первому встречному по меньшей мере глупо. Здесь или человек уже отчаялся решить проблему, или, скорее всего, пахнет нешуточной подставой. Соответственно, ввязываться мне в это дело не стоит, Тем более, что никакого профита я с этого не поимею при всем желании. А проблем могу нажить серьезных. Тем более в свете конфликта этого внука с местными бандитами. Размышляя подобным образом, я тем не менее спросил. Интересная история. Но мне непонятно одно. Я похож на Робин Гуда? Или, может, напоминаю дурачка несмышленого? Я понимаю, что ты, старик, хочешь, чтобы я применил твои пули и таким образом помог твоему внуку. Но есть вопрос, зачем мне так рисковать? Это первое. И второе. Ты каждому покупателю это предлагаешь? Если да, то это, знаешь ли, наводит на мысли, что ты подставляешь наивных дураков, чтобы с них что-то поиметь. Будь по-другому, ты давно бы уже давал показания в полицейском участке. Если я не прав, скажи, где я ошибаюсь. Неожиданно даже для себя во время своего монолога начал заводиться и под конец говорил уже довольно громко. Старик спокойно меня выслушал и ответил. Понимаешь, я прожил длинную жизнь и многое повидал. Одно время даже был ганфайтером. Поверь, если бы была такая возможность, я легко решил бы этот вопрос и даже не подумал бы обращаться к кому-то за помощью. Но сам не могу. Из-за возраста с глазами у меня непорядок. Малейшие сумерки, и я превращаюсь в слепого крота. Вот почему ищу чью-то помощь. Теперь о том, почему я обратился именно к тебе. Как я уже говорил, прожил я немало, и ума, похоже, много не нажил, раз позволил ситуации со внуком зайти так далеко. Но вот смотреть на людей и понимать, кто передо мной стоит, я научился хорошо, поэтому и жив до сих пор. К тебе я решил обратиться именно потому, что увидел перед собой непростого человека. Молод ты еще, конечно, но кровь уже пускал, это видно. Двигаешься не как горожанин, больше напоминаешь охотника. При этом город для тебя не в новинку. Это может говорить только об одном. Ты боец, и может даже ганфайтер. Одет дорого, и эта одежда тебе привычна, значит, богат. Сюда пришел за специфическими боеприпасами, о которых мало кто вообще знает. Значит, у тебя есть проблемы здесь и сейчас. Иначе, скорее всего, ты купил бы оборудование и переснарядил патроны сам. Неожиданно старик перебил сам себя. Я ни в чем пока не ошибся. Я не стал ему отвечать на этот вопрос, просто произнес одно слово. Продолжай. Да, собственно, я все сказал. Разве что добавлю, что если поможешь, у тебя в должниках будет талантливый стрелок. Я говорю про своего внука. И надежный поставщик любого оружия, которое только можно достать в стране. Честно сказать, совсем не убедил меня старик. Не готов я рисковать ради незнакомых мне людей, и тем более брать у него разрывные пули даже даром. Поэтому, немного подумав, произнес. Простые пули для работы с глушителем куплю все. Разрывные брать не стану. И так сухой старик после моих слов будто уменьшился в росте, но все равно с достоинством кивнул и сказал. Хорошо. Наверху рассчитаемся. Оружие здесь после стрельбы почистишь? Нет, я тут рядом живу. Уже выходя из магазина, я почему-то испытал острый приступ жалости к этому поникшему деду, поэтому неожиданно даже для себя произнес. Помочь постараюсь, но обещать ничего не буду. Ох, как полыхнули глаза этого деда. Даже не по себе слегка стало от разгорающейся в них надежды. Самому себе захотелось стукнуть по голове за то, что обнадежил человека, хотя не факт, что я смогу ему помочь. Уже на улице, вспоминая его глаза, решил для себя. Все-таки помогу. Может, когда-нибудь и зачтется. Просто когда произносил ему эти слова, думал о привлечении к этому делу хитрого еврейского адвоката из Нью-Йорка. А сейчас в голове мелькнула простая мысль. Никто ведь не мешает сделать разрывную пулю самому. Минутное дело – нанести на острие крестообразный надрез. В отель вернулся пешком. Тут и идти-то было несколько минут. По дороге, в попавшемся на глаза газетном киоске, приобрел карту города. В этот раз я не повторю ошибки, сделанные в Нью-Йорке, и изучу планировку города в первую очередь. Слежки опять не обнаружил, но уже на все 200% был уверен, что она есть. Добравшись до отеля, принял душ и просто улегся спать. На предстоящую ночь у меня большие планы. Проснулся вовремя. Никто меня во время сна не побеспокоил, поэтому я с хорошим настроением перекусил в ресторане отеля. И, вернувшись в номер, занялся подготовкой к ночной вылазке. Надо разобраться с этой непонятной слежкой, которая не слабо меня напрягает. Тем более, что сейчас у меня не должно быть врагов в Америке как таковых. Ни с кем еще не успел схлестнуться, если, конечно, не считать уничтоженных бандитов. Ну а там мы со Стивеном сработали чисто, поэтому и проблем с той стороны быть не должно. Не торопясь, подготовил оружие, притом оба револьвера. На один накрутил глушитель и зарядил его приобретенными недавно патронами, второй оставил без глушителя. Не рискну я стрелять разрывной пулей через глушитель. Дурость это. Да, решил при случае помочь старику и подготовил два патрона, сделав на пулях крестообразные надрезы. Конечно, стрелять из револьвера без глушителя я буду только в крайнем случае, и то прямо перед тем, как придет время возвращаться в отель. До этого попробую взять наблюдателей живыми и как следует расспросить, кто что и почему. Отель покинул без палева, через запасной выход. Не факт, что мне удастся вернуться так же тихо, но уже то, что ушел, не привлекая внимания, дорогого стоит. Аккуратно, стараясь ступать потише, покинул внутренний двор и начал огибать здание, чтобы подойти к месту, где днем заметил машину, в которую садился наблюдатель. Сделал так в надежде, что следящие за мной люди не стали менять место стоянки. Очень уж оно было удобным. В этом своем предположении я не ошибся и чуть не нарвался. Только чудом успел остановиться и не попасться на глаза противникам. Уже собираясь выглянуть из-за угла, за которым должна стоять машина, услышал вопрос на чистейшем русском языке с явно наигранным возмущением. «Долго ты еще смолить будешь?» Ответ услышал одновременно с шумом приближающихся в мою сторону шагов. «Да уже почти докурил. Сейчас отолью и вернусь». Дальше события понеслись, как во сне, стремительно и по краю пропасти. По-другому даже не знаю, как выразиться. Из-за угла появилась фигура, как мне показалось, здоровенного мужика, который, к счастью, смотрел себе под ноги и не успел среагировать на мой удар рукояткой револьвера в голову. Вырубил его наглухо и успел даже подхватить и уложить за углом, вне видимости из автомобиля. После этого я приготовил к стрельбе револьвер с глушителем и спокойно пошел к их автомобилю, держа оружие в опущенной руке. Подошел к водительской двери, открыл ее и выстрелил в лицо удивленного до нельзя пассажира. Чуть не выронил револьвер, не наложил штаны, когда с заднего сиденья неожиданно прозвучал вопрос претензии. «Ну че вы расхлопались дверью? Вам что, заняться больше нечем?» Сам не понял, как пристрелил этого дядьку, который как раз начал садиться. Пулю положил, как и пассажиру, точно в лобешник. И что странно, и в первом, и во втором случае пули не проломили головы противников насквозь, а благополучно застряли внутри этих самых голов. Так-то мне казалось, что тяжелая пуля должна, наоборот, наделать тут жутких дел. Но нет. Странно, но думать над этим казусом сейчас было не время, да и место совсем не подходящее. Дальше действовал по уже привычному, отработанному алгоритму. Трупы обыскал, разместил на заднем сиденье вырубленного мужика и его тоже избавил от всего лишнего, а потом надежно спеленал брючными ремнями, снятыми с его мертвых подельников. После этого усадил его на переднее пассажирское сиденье и повел трофейный автомобиль на выезд из города. Благо в номере изучил карту и наметил пути движения как раз на такой случай. Допрашивая за городом в укромном месте пленного мужика, я попутно размышлял. Вот сейчас непонятно, это везение или уже клиника. Двоих сбежавших из торгпредства ищут чуть не все детективы Америки, а встретиться с ними повезло мне. И как встретиться? Оказывается, эти скунсы за время пребывания в Америке нехило так развернулись и даже нашли себе помощников из бывших эмигрантов. Один из этих двоих видел меня в компании Абрама Лазаревича и, случайно встретившись со мной на железнодорожном вокзале, запаниковал, подумав, что я приехал ради их поганых шкурок. Второй, как ни странно, согласился с ним, что я здесь из-за них. Поэтому они решили действовать на опережение, привлекли подчиненного в качестве водителя и организовали слежку. Выяснили, где я живу, подкупили портье, который пообещал указать номер, в котором я остановился, и сегодня ближе к рассвету хотели заявиться ко мне в гости. Конечно, шуметь там они не собирались, хотели выкрасть, вывести за город и узнать у меня, зачем я приехал в город, а попутно еще и получить свежие новости из первых, так сказать, рук об идущем расследовании. Слушал пленника и, честно сказать, охреневал от простоты этих товарищей, а еще больше от их наглости. Так действовать, как планировали они, это надо быть совсем уж отмороженными. Правда, как поведал пленник, портье они в живых оставлять не планировали, поэтому могло и прокатить. Не зря ведь говорят, что наглость города берет. Вот и здесь все могло получиться, не будь я чуть удачливее. Как только осознал, кто попал мне в руки, я даже руки мысленно потер от предвкушения очередного денежного куша. Ведь по рассказам Абрама Лазаревича, все, кто занимался закупками товаров для Союза, нехило наварились. Но с этим мне не повезло. Конкретно эти товарищи все наворованное сразу вкладывали в покупку недвижимости. Да еще и оформляли все на подставных лиц. Так что в этот раз прибарахлиться не удалось. От трупов избавился, сбросив их с обрыва в морской прибой, в надежде, что море похоронит и скроет следы преступления. Туда же выкинул револьвер с глушителем, избавившись на всякий случай от грязного ствола. Пленника привез в город и на тихой улочке пристрелил из второго револьвера, напрочь разнеся ему черепушку разрывной пулей, вернее затылок, превратив его в фарш. Не забыл сдернуть с него ремни, которыми он был связан, и спокойно уехал, направляясь поближе к своей гостинице. Приблизительно за километр от отеля, действуя точно так же, как и во Франции, я поджег автомобиль, забросил в него оставшийся неиспользованным второй патрон с доработанной пулей и направился обратно в гостиницу, по дороге стараясь избегать освещенных фонарями мест. Добрался благополучно и даже смог просочиться незамеченным обратно в свой номер. Дверь черного хода, на мою удачу, оказалась открыта. Никто, похоже, к ней после моего ухода не приближался, поэтому мне и удалось вернуться к себе в номер, не привлекая внимания. Прежде чем уснуть, я не поленился почистить револьвер, из которого стрелял, потом основательно вымылся под душем и только после этого упал в чистую постель, планируя хорошо выспаться впрок.